За горами, за долами встало солнце, ярким лучиком блеснуло по солнцу, как в том тереме поутру пела пташка. Там жила-была красавица Любашка. Полюбил ту красную девицу Алёшка, и стоптал он к дому милой всю дорожку. Но парнишке все же скоро стало ясно, что ходил к своей любимой понапрасну. Не смотрела та красавица на Лёшку, хоть играл тот парень лихо на гармошке, но влюблённый и упрямый не сдавался. Каждый вечер под окном он оставался, много глаз за той Любашкой наблюдала. Незавидная судьба их ожидала. Появилась у девчоночки колечко, загрустила вдруг Алёшке на сердечко. Как закат придет знакомое окошко, так заплачет где-то добрая гармошка. Вот душа испилетает в терем милой, с нашим Лёшкой вот недавно так и было.